Поль и Рип, дамский угодник и несостоявшийся супруг. С начала 1920-х годов Габриэль Боннер взялась за изготовление искусственных драгоценностей, которые называла фантазийной бижутерией. Эскизы изделий рисовал ее друг Этьен де Бамонт, ставший официально консультантом по разработке бижутерии Шанель. Начиная с 1929 по 1937 год для нее рисовал многочисленные эскизы итальянский герцог Фулько де Бердура. Вспоминая о родной Сицилии, он возродил традицию эмалевых браслетов. Франсуа Гюго, правнук знаменитого писателя, получал от Шанель еще и заказы на создание эскизов брошей, клипсов и всякого рода фантазийных гарнитур. Она и после, в 1950-1960-е годы, сообразно своему вкусу, продолжала создавать бижутерию по своему вкусу, прибегая к услугам блестящих профессионалов. В ноябре 1932 года произошло одно знаменательное событие, связанное с этим увлечением Шанель. В особняке по улице Фабур-Сент-Оноре, 29, проходила выставка бриллиантов, организованная Габриэль в пользу благотворительных организаций. Помимо выручки от билетов, в доход поступали также средства от продажи роскошных каталогов. Фотографии для них выполнил юный друг Коко, кинематографист Робер Брессон. Выставка роскошных бриллиантов – повод для удивления, ведь Габриэль еще недавно вела войну с настоящими драгоценностями, а женщин, которые носили их, обвиняла в стремлении выставить на показ богатство мужей и любовников. «Изделия ювелиров наводят на меня тоску», – кокетничал мадемуазель. «Все равно, что носить вокруг шеи банковский чек». Метко уничижала она прелестниц из высшего общества и добавляла. «Самые красивые украшения заставляют меня думать о морщинах, о дряблой коже богатых вдов, о костлявых пальцах, о смерти, о завещаниях». Самым популярным украшением от Шанель стали жемчужные нити. Свои нити, на которых был нанизан великолепный крупный жемчуг, Шанель получила от Вендора, поистине царственный подарок. Та, которая остерегала отношение банковского чека на шее, сама всю сознательную жизнь будет носить великолепные жемчужные бусы, явно свидетельствующие об их истинной ценности. Они станут своего рода визитной карточкой великой Шанель, что прослеживается на многих известных фото француженки. К созданию своей, как она сама называла, фантазийной бижутерии, Шанель привлекала Этьена де Бамонта, Франсуа Гюго и Фулько де Бердура, благодаря которому на свет появились также знаковые эмалевые браслеты Шанель. Но что заставило популярную модистку в сложные годы мировых потрясений обратить свой взор к драгоценностям? Ну, конечно же, очередная любовная связь. В роли нового любовника на сей раз выступил молодой стилист Поли Рип, ставший автором эскизов этих великолепных украшений, и он же проявит большую изобретательность в создании украшений новой формации, когда одно украшение вдруг превращается в другое. К примеру, одно роскошное колье можно было с легкостью превратить в несколько браслетов или брошь. Успех выставки был столь велик, что акции компании De Beers в первые же два дня после открытия взлетели на 20 пунктов. А имя Шанель вновь всколыхнуло мировую прессу. Никогда еще модельный бизнес так прямо не способствовал притоку прибыли в мировую еврейскую корпорацию. А Шанель тем временем убеждала публику, что стремится к тому, чтобы возвратить забавной безделице ее истинную цену. И до конца своих дней она будет изготовлять и продавать новые украшения, благо недостатка в талантливых помощниках у нее никогда не будет. Но кто же такой Поль и Рип, который убедил Габриэль Коко прислушаться к предложениям бриллиантовых королей? Поль и Рип Бернегари – баск по национальности, журналист, художник, декоратор и авантюрист. И Рип – это псевдоним, сокращенный от баскской фамилии отца, корреспондента газеты «Тан». Этот журналист имел проблемы с правосудием, потому что успел вляпаться в революционные разборки. Будучи коммунаром, Рип Бернегари-старший в 1871 году участвовал в разрушении Вандомской колонны. На него был объявлен розыск, он сбежал на Мадагаскар. Его сын Поль родился в 1883 году, как и Габриэль Шанель. Как сообщают биографы, юноша, тянувшийся к искусству, поступил на архитектурные курсы в Академию художеств. В 17 лет он уже публикует свои рисунки в знаменитом сатирическом еженедельнике и тогда же становится самым молодым архитектором Всемирной выставки 1900 года. Амбициозный юноша в 1906 году, в возрасте 23 лет, создает свою собственную иллюстрированную газету «Ты Моин», «Свидетель». Многие современники считали его остроумным карикатуристом. Одним из сотрудников молодого редактора стал Кокто, подписавший свои работы неприхотливо Джим. Молодые люди подружились. Дошло до того, что два друга основали ассоциацию, члены которой давали клятву разрушать все смешные безделушки, бестечащие гостиные, куда их приглашают. Сказать по правде, обещания бесполезные, в результате их в лучшем случае перестали бы куда-либо приглашать. Пришлось им от этой клятвы отказаться. «Вот почему, — говорит Поль и Рип, — у людей еще осталось столько ужасных безделушек, которыми они так дорожат». К высокой моде Поль и Рип приобщился еще в начале 20 века, но не благодаря Коко, а благодаря ее вечному конкуренту Пуаре. В 1908 году усилиями Поля Пуаре и художника-иллюстратора Поля и Риба в свет выходит модный каталог под названием «Платье Поля Пуаре глазами Поля и Риба». Можно сказать, что Риб выступил в роли фотографа, тогда как каталог стал своеобразной отправной точкой в представлении модных коллекций того времени. К тому же это Поль и Риб создал логотип одежды от Пуаре, стилизованную розу, подписанную его именем. Впрочем, и Риб также был знаком и с Коко, ведь у них были общие друзья – миссис Сиерт, Кокто. И Риб познакомился с ней, когда служил санитаром-добровольцем. И в первые недели 1914 года с фронта на своем огромном «Мерседесе» перевозил раненых в парижские госпитали. И вот прошли годы. Около 1930 года его отношения с Габриэль набирают новые обороты. В 1930-е годы Ирип был уже не хрупким юношей, но элегантно одетым мужчиной крупного сложения, с густой кудрявой шевелюрой и пронзительным взглядом умных глаз. В эту пору Габриэль была как никогда одинока. Ее связь с герцогом Вестминстерским закончилась, а Пьер Верди был слишком поглощен своими проблемами и сомнениями, чтобы на его внимание можно было рассчитывать. Требовался новый любовник, чтобы заполнить пустоту, которую она переносила все с большим трудом. Тем временем и Ирип находил все меньше взаимопонимания с Мейбл. По-прежнему страстно любя мужа, она после долгих лет терпения более не могла выносить его неверность. Ну а Габриэль, находившаяся в зените славы, была в глазах Ирипа еще очень красивой. К тому же она баснословно богата, что тоже не следует сбрасывать со счетов. Вкус к роскоши всегда побуждал Риба искать пути заработка, где только возможно. Даже его браки и любовные связи заключались в расчете на хорошую финансовую подпитку. Почуяв новые возможности для своего всестороннего таланта, он в 1919 году отправляется за океан. Между делом разводится с супругой Жанной, открывает магазин на 5-й авеню в Нью-Йорке и в тот же год женится на соблазнительной красотке и богатой наследнице Мейбл Хоган. Он обосновывается в Голливуде, становится художественным консультантом у Сесиля Б. де Миля. «Жемчужный народ», который он создает для Глории Свенсон в картине «Мужчина и женщина», сделал ему имя, и он сотрудничает с постановщиком в дюжине картин. Охваченный страстью к кинематографу, он создает декорации к фильму. Симпатичный прощелыга, вытягивающий деньги из своих жен и многочисленных любовниц, наконец обратил внимание на богатую женщину Коко Шанель. К тому же Мейбл Хоган, желая положить конец под давлением семьи, решила потребовать развода, прежде чем будет разорена окончательно. Но пока Мейбл ничего не знала о француженке, та сняла для встречи с Жиголо усадьбу Ла Жербер, находившуюся невдалеке от Парижа. И даже более, чтобы поразить воображение молодого любовника, Шанель приобретает еще замок Менельгиом с 350 гектарами земли. Человек, пользовавшийся благами жизни благодаря Коко, как-то всерьез ей заявил: «Не пойму, зачем вам столько комнат? Для чего все эти предметы, одни убытки? И на что вам вся эта домашняя прислуга? Вы кормите всех на убой. Я, пожалуй, пожил бы рядом с вами, если бы вы умели довольствоваться меньшим. Терпеть не могу бесполезных людей, пустых расходов на роскошь и сложных человеческих созданий». Она пошла ему навстречу и поселилась в скромных номерах отеля «Риц», заняв там комнаты с видом на Вандомную площадь. Теперь она могла созерцать из окон ту самую Вандомскую колонну, в разрушении которой полвека назад участвовал отец Поля и Риба. Казалось бы, странным, но в 1933 году свидетель снова появился в киосках, наполненный сатирическими статьями и рисунками Поля и Риба. Слишком деятельный, он же стал в главе журнала «Спорта и мира». Восьмилетнее пребывание за океаном открыло ему, сколько велика его привязанность к родной стране. Но эта привязанность сделалась навязчивой. Он постоянно представлял Францию в образе прекрасной Марианы во фригийском колпаке, без конца терзаемой и преследуемой чужеземцами, а то и соотечественниками. Иные из его рисунков показывали Францию изможденной, но трогательной и достойно державшейся перед трибуналом, членами которого были никто иные, как Муссолини, Рузвельт, Гитлер и тогдашний британский премьер Рэмси Макдональд. На другой карикатуре, названный «Могильщик», Даладье забрасывает комьями земли тело Марианы, лежащей на дне глубокой ямы. Не выходя из роли верной подруги с подленьким характером, Мися растрезвонила всем по секрету, что Коко наконец-то выходит замуж. Претендент был один – Поль и Риб. Ее любовь к нему была неподдельной, ибо уже весной 1934 года она отказывается от особняка, где ей так уютно жилось, рассчитывает прислугу, включая Жозефа, верой и правдой прослужившего ей 16 лет, оставив только горничную. Взамен она находит Блюс Рюмо Камрон маленький семейный пансион, где нанимает две комнаты. Единственная роскошь, поскольку в этом скромном жилище не было ванной комнаты, она распоряжается ее устроить. Коко поселяется здесь со своими любимыми книгами, единственной ширмой для Карманделя, двумя каминными стульчиками и несколькими коврами. В бурно пролетевших 1934-1935 годах Габриэль часто проводила выходные дни вместе с Ирибом у его сестры и племянниц в Барбизоне. Ириб, занимаясь руководством журналами и оформлением декоров, сочинял рекламные слоганы. Тогда как Габриэль, хотя и не часто, выезжает в свет, участвует в целом фейерверке празднеств, которые охватили высшее французское общество в 30-е годы. Костюмированные балы и балы-маскарады шли своей чередой. Страна, находившаяся на грани военной катастрофы, спешила вершить свой пир во время чумы. Коко, то ли в силу распространяемых в обществе сплетен, то ли в силу возраста и душевного дискомфорта, начала всерьез задумываться о браке со своим возлюбленным. Его странности, его любовь к наживе и благосклонность к молоденьким женщинам не пугали Коко. Может, правы были ее друзья, считавшие его демоном, который ее околдовал. Закончилось средиземноморское лето. В знойный сентябрь 1935 года парочка пребывала на отдыхе в Рокебрюне. Днем Поль находился на теннисном корте со своими партнерами по игре. В какой-то момент появилась Коко, улыбаясь всем в этой теннисной компании. Он сделал шаг навстречу ей, и тут страшная боль молниеносно пронзила его грудь. Мужчина схватился за сердце и растянулся на земле. Все бросились на помощь. Попытки привести Поля в чувство оказались безуспешными. Когда подъехала карета скорой помощи и увезла его в клинику в Ментону, он был уже мертв. Коко вновь, в который уж раз, осталась одна одинешенька. Такая неожиданная, мгновенная смерть любимого человека, восторженного, веселого, циничного, ироничного, пытливого, погрузила Коко в страшную депрессию. Она даже лишилась дара речи. Единственным выходом из создавшейся ситуации друзья посчитали звонок к Мисе. Та мгновенно примчалась и оставалась возле подруги долгие дни. Но не только задушевная подруга вытащила Коко из прострации душевного опустошения. Тайна ее выживания кроется в простых словах, сказанных Коко своему близкому знакомому Раймонду Массара. «Не забывайте, Раймон, что если даже вы окажетесь на самом дне горя, если у вас не останется вообще ничего, ни одной живой души вокруг, у вас всегда есть дверь, в которую вы можете постучаться. Это работа».